Глава 5. В эту весну земля пробуждалась не для радости. Первая весна, когда на улицах Кахановки не плескались вечерами песенные реки, первая весна, когда не было места для любви, а только для сердечной скорби, для неизбывной печали. Первая военная весна. А Серега любил. Любил неистово, но безответно. Каждый вздох его был криком измученного сердца, каждый взгляд на Наталку расплескивал бездонную муку. А она, его законная супруга для людской молвы, не была ему ни женой, ни любовницей, ни сестрой. Богиня молчания. Ходила Наталка загадочным существом по хате, по двору, по огороду, делала какие-то дела по указке Харитины и кидала на Серегу испуганные, предостерегающие взгляды, а он, будто щенок, неотступно бродил за ней, оберегая от трудной работы, учил, как держать в руках лопату или тяпку, как отличить зерно мака от зерна горчицы. Не раз пытался уговаривать Наталку, а она с ужасом бросала отчужденный взгляд на его русые волосы, на веснушчатое лицо с облупившимся носом и маленькими белесыми глазками, на большие торчащие уши, и отворачивалась с затуманенными от слез глазами. Иногда к лунатикам заходил Саша Черных. Статный, черноликий и черноглазый, на голову выше Сереги, он с восхищением посматривал на Наталку, и Серега замечал, что Наталка при этом опускала глаза, но делалась заметно оживленнее и веселее. На вопросы Саши отвечала без робости и даже со спокойной раздумчивостью, а если он шутил, смеялась, поражая этим не только Серегу, но и его родителей. В такие минуты Серега бешено стискивал зубы, лицо его бледнело, а скулы вспыхивали красными пятнами. Однажды, забежав к Сереге закурить, Саша сказал Наталке: «А ты бы заходила к моей Насте, а то живешь тут дичком и людей не видишь». «А мы что, не люди?» — взорвался Серега. — Шел бы ты со своими советами к лешему! Черных с удивлением пожал плечами, а Наталка стрельнула на Серегу неприязненно осуждающим взглядом. Потом как-то Серега заметил, с каким любопытством и потаенной задумчивостью смотрела Наталка в окошко на Сашу и его жену Настю, проходивших мимо подворья. От ревности, злости, от безнадежности Серега не знал, куда себя девать. Никогда не думалось ему, что любовь может приносить такие тяжкие страдания. Харитина и Кузьма тоже молча страдали, видя, как казнится их сын, но надеялись, что Наталка образумится, что сломит ее их ласка и безропотное покорство Сереге. В один воскресный вечер конца апреля, когда солнце и ветры подсушили дороги, в село вкатилась легковая машина горделиво изящной осанки серого цвета. Нигде не останавливаясь, она подошла к подворью Кузьмы Лунатика. Из машины степенно вышли два жандарма и направились в хату. А через минуту они волокли к машине молча упиравшуюся смертельно бледную Наталку. Серега в это время был в конце огорода и секатором снимал со сливовых деревьев волчьи побеги. Пока добежал он, выворачивая раненую ногу до подворья, машина, устрашающе мигнув красными огнями, скрылась за поворотом улицы. Будто что-то оборвалось внутри у Сереги. Обессиленно опустился он на лавочку у ворот и скрежетнул зубами. Подошел с Сашей Черных, присел рядом. Долго молчал, затягиваясь цигаркой из самосада. Потом тихо заговорил: «Нет больше мочи терпеть. Давай подадимся в партизаны». «Куда мне с покалеченной ногой?» — со стоном ответил Серега. «И Наталку надо выручать». В эту ночь Саша Черных простился с Настей и ушел в Забугские леса искать партизан. А Серега на второй день чуть свет был уже в Воронцовке возле районной управы. Он сидел в сквере на влажной скамейке и под веселое курлыканье пролетавших в небе журавлей с тоской размышлял о том, сможет ли и захочет ли помочь ему в тяжкой беде бывший его учитель Прошу, Иван Никитич Кулида. Серега слышал от людей, что Кулида пошел в услужение к немцам и сейчас занимает в районной управе какой-то видный пост. Пугала встреча с человеком, каждое слово которого было для него в школе святым. А теперь Прошу будто отнимал у Сереги его детство, его первые мечты и еще что-то большее, без чего трудно жить на белом свете. Но у Сереги нет умения понять и назвать точными словами, что именно еще отнял у него Иван Никитич Кулида, став прислужником гитлеровцев. Да и не хотелось об этом думать. Перед глазами стояла Наталка, а усталое воображение рождало невыносимо страшные картины надругательства над ее и его Серегиной честью, над муками его сердца, над израненным самолюбием. И глодала тяжелая злоба на Наталку, что пренебрегла его любовью, что никогда не улыбнулась ему. Иван Никитич появился в доме управы после 9 часов, и вскоре полицай пропустил к нему Серегу. Кулида сидел за письменным столом, над которым в золоченой раме висел красочный портрет Гитлера. Гитлер смотрел на Серегу сумрачными глазами, под которыми набухли мешки, и таким же неприветливым взглядом посмотрел на Середу Иван Никитич, когда тот рассказал, что жандармы увезли его жену, внучку известного врага советской власти, полковника Кононова. В подтверждение последнего Серега положил на стол вырезку из газеты, которую раздобыл после того, как услышал о Кононове от покойной Ларисы Петровны. Иван Никитич, постаревший, потемневший лицом, молча прочитал газетную вырезку, затем, не поднимая глаз, спросил у Сереги: «Как ты оказался в селе?» «Дезертировал из Красной армии во время отступления, а потом нарвался на противопехотную мину». Серега врал без запинки. Он знал, что может последовать такой вопрос, и заранее приготовил ответ. «А почему думаешь, что господа немцы плохо отнесутся к внучке репрессированного советами полковника?» — снова спросил Кулида. «Они могут не знать о ее происхождении. Вот и прошу вас...» «Я одного не понимаю», — перебил Иван Никитич Серегу. «Сейчас ты хлопочешь за родственницу так называемого врага народа. А когда работал в сельсовете секретарем, помнишь, какой документ послал в военное училище на Павла Ярчука?» Серега, ощутив в груди холодную тошноту, стал смотреть на свои жесткие, покрытые рудыми волосами и веснушками руки. Ждал, что Кулида позовет сейчас полицаев, и тогда прямая дорога на виселицу. Сам по своей воле влез зверю в пасть. Шевельнулась злоба на Павла Ярчука, и тут пришла в голову мысль, что учитель Прошу до войны тоже пел другие песни и служил другому богу. Но высказать ее не решился, только проговорил противно осипшим тихим голосом: «Секретарь сельсовета — это писарь. Я писал, что мне велели. А за Наталку хлопочу, потому что она моя жинка». «Знаю, как ты писал», — Иван Никитич горько усмехнулся. «Можешь идти. О жинке твоей поговорю с начальством, но ничего не обещаю. Спасибо, пан учитель. Я тебе не учитель». У Сереги еле хватило сил выйти из кабинета.